Пришло твое время, лисье отродье, время умирать. Пес приближался. Еще несколько шагов, и он их настигнет. Камио понимал, им не добежать до спасительной свалки. Одному из них придется погибнуть. Наверное, пора повернуться и встретиться с врагом глаза в глаза, промелькнуло в голове у лиса, но все же в душе его шевелилась слабая надежда. Вдруг случится чудо, и что-нибудь помешает псу совершить свое черное дело. Внезапно перед носом Камио мелькнуло бело-коричневое пятно. Краем глаза лис успел разглядеть что-то огромное и мохнатое. В нос ему ударил запах еще одной собаки, необычной собаки. Душе донеслось тяжелое дыхание. Кто же это? «Прочь с дороги, убирайся, идиотка!» Задыхаясь от злобы, прохрипел Риджбек. Ни отец, ни дочь не замедлили своего бега. Но у самой свалки Камио обернулся и бросил взгляд назад. Он увидел такое, что лапы его приросли к земле. Митц тоже остановилась, чтобы перевести дух. Лисы не расслаблялись, готовые в любой момент совершить последний рывок и оказаться на свалке в недоступном для громоздкого преследователя лабиринте узких проходов. Посреди улицы, преградив путь Сейбру, стояла еще одна огромная собака. Хотя размерами она немного уступала Риджбеку, этому исчадию тьмы, но оказалась даже более мощной и крепкой. «Это Бетси!» — возбужденно выпалила Митц. «Помнишь, я рассказывала, что познакомилась с удивительной собакой, а вон там ее хозяин?» «Ты спятила, сука!» — проскрежетал Риджбек. От ярости шерсть у него на загривке встала дыбом. «Из-за тебя я упустил верную добычу. За лис заступаешься. Да, предательница проклятая!» Тем временем в конце улицы появился человек. Он быстро приближался к Риджбеку, который с пеной у рта осыпал Бетси бранью. Сен-Бернариха застыла на месте, недвижная, неколебимая, как скала. До лис донес ее спокойный голос. «Давай, разоряйся, сколько влезет. На это ты мастер. Может, еще что-нибудь придумаешь? Да, я сука и горжусь этим. Странно только, как ты это определил. Наверняка ты, Горимыка, ни разу в жизни не был сукой. Не веришь, что хоть одна из нас согласилась подпустить к себе такого болвана. Гнусная тварь!» — зарычал Сейбр. «Ну, сука, ты поплатишься за то, что помешала мне. Я выпущу тебе кишки и...» Бетси оглянулась, убедилась, что Камио и Митц в безопасности, и вновь обернулась к Риджбеку. «Попробуй. Посмотрим, на что ты годишься. Ты пожалеешь, пожалеешь!» Меж тем хозяин Бетси вплотную приблизился к Сейбру. Он выставил перед собой толстую палку, которую держал за оба конца. Создавалось впечатление, что человек приглашает пса вцепиться в палку зубами. Камио знал. Люди иногда поступают так, чтобы образумить взорвавшихся собак, и способ этот действует почти безотказно. Очевидно, этот человек разбирался в собачьих повадках и знал, что палку нельзя использовать против разъяренного пса, как дубину. Собака всегда сумеет увернуться и избежать ударов. Но псы, как известно, не отличаются изобретательностью. И когда дело доходит до схватки, все они действуют на один манер, на редкость бестолково. Не раздумывая, хватают зубами то, что подвернется. Будет хоть палка, хоть живая плоть, враг и палка для них единое целое. Дерево представляется им столь же уязвимым, как человеческая рука или нога. Злобно пыхтя, они пытаются прокусить палку и при этом воображают, что причиняют противнику невыносимую боль.